Глава 1303. Попытка вселения и поглощения. Как тебя называть? Цзэдуньян или же Патриарх клана Цзэ? Настороженно подобравшись, Манхаус прищуром наблюдал за Цзэдуньяном. Выработанное с годами чутье говорило, с каждой секунды опасность будет только нарастать. Причем это чувство было даже ярче, чем во время схватки с Белым Лордом. Сейчас Манхао был как никогда слаб. Появление Цзэдуньяна именно в этот момент ясно показывало, что тот уже довольно давно следил за ним. Вряд ли он наткнулся на него в таком состоянии в силу простой случайности. На мысль об истинной лечении Цзэдуньяна Манхао натолкнул один любопытный факт. За все время слежки он ни разу не почувствовал его присутствия, поэтому это Манхао и озвучил свое предположение. К тому же Цзэдуньян ненароком оговорился, дав ему несколько крупиц важной информации. Вполне возможно, это произошло из-за волнения, ведь ему наконец представился шанс, которого он так долго ждал. Узнав он о том, что Манхао сделал свой вывод на основании всего одной фразы, у него бы от изумления глаза выкатились из орбит. Цзэдуньян на мгновение приоткрыл рот, но потом лишь хохотнул. Сейчас уже не имело значения, что Манхао знал об его истинной личине. «Ныне я известен под именем Цзэдуньян, но раньше меня звали Цзэтянь». После признания Цзэдуньяна глаза Манхао превратились в узкие щелки. Цзэтянь — никто иной, как патриарх клана Цзэ, могущественный эксперт из эпохи первого патриарха клана Фан. В борьбе за трон лорда Девятой горы и моря из них двоих он вышел победителем. «Бессмысленно пытаться выиграть время. Твои раны слишком серьезные, чтобы их можно было излечить в столь короткий срок. Даже я опасаюсь силы Белого Лорда и его боевого мастерства. Знаешь, если бы мне пришлось с ним драться, я бы точно проиграл. Что до тебя, ты меня очень-очень порадовал. Решение сделать тебя моей девятой жизнью, наверное, лучшее из всех, что я когда-либо принимал. Давай же, Манхао, стань единым со мной. Стань моей девятой жизнью, я верну все на свои места. Объединю девятую гору и море для сражения с 33 небесами, для противостояния их возвращению. Пожертвовав собой, ты поможешь не только мне, но и всему миру горы и моря. Обещаю, я позабочусь о твоем клане Фан. Все, что когда-то было твоим, теперь станет моим». Цзэдуньян от души расхохотался, его глаза искрились. И все же он все еще не решился приблизиться к Манхао. Он видел недавнее сражение от начала до конца, и увиденное произвело на него неизгладимое впечатление. Манхао никак не ответил, он мрачно смерил Цзэдуньяна взглядом, продолжая парить в пустоте. Манхао не двигался, как и Цзэдуньян не предпринимал ничего опрометчивого. 10 вдохов они смотрели друг на друга, как вдруг Цзэдуньян нахмурился и внезапно сделал в сторону Манхао 3 шага. Глаза Манхао заблестели жаждой убийства, он тоже зашагал навстречу Цзэдуньяну, сердце Цзэдуньяна дрогнуло, словно испуганный олань он скочил назад. Но в этот момент Манхао внезапно сделал то же самое. Не прошло и секунды, как он умчался вдаль. В глазах Цзэдуньяна промелькнул холодок, мысленно он с облегчением выдохнул и пустился в погоню. Постепенно нагоняя Манхао, он выставил перед собой руку и послал в него луч черного света. Манхао мысленно вздохнул. Сладить с Цзэдуньяном будет очень непросто. И люди вроде него не могли достичь такого уровня силы, не обладая осторожностью и выдержкой. Именно этим Цзэдуньян занимался, он прощупывал почву. Сам Манхао находился не в том положении, чтобы расходовать энергию зазря. Его тяжелые раны только начали исцеляться. Нахмурившись, он взмахнул рукой и разбил луч черного света. В результате отката его губы опять окрасились алым, позади раздался мягкий смех. «Братмен, не надо так нервничать. У нас куча времени. Ты серьезно ранен, а я очень терпеливый человек. Мне не составит труда дождаться момента, когда ты от бессилия потеряешь сознание. Разумеется, ты всегда можешь дать мне бой, коли захочешь. Я гарантирую, прежде чем ты сумеешь убить меня, ты потеряешь сознание. Поэтому тебе стоит хорошо подумать, стоит ли вообще мне противиться». Цзэдуньян с блеском в глазах посмотрел на Манхао, а потом выполнил магический пас, послав в него еще 10 лучей черного света. Каждый нес в себе силу кармы. Манхао никак не попытался заблокировать атаку, только прибавил скорости. В следующий миг он увеличил расстояние между ними. Вот только летел он не в сторону Альянса Небесного Бога, а к разлому между 7 и 8 горами. Тем же самым путем, которым недавно сбежал Белый Лорд. С невероятной скоростью Манхао промчался мимо ржеволосого старика и других практиков 7 горы, те лишь успели ошарашенно задрать головы. Цзэдуньян у него на хвосте выглядел слегка сбитым с толку. У него имелись планы на случай атаки Манхао и на случай, если он не станет этого делать. Во втором случае он был готов заставить его пойти на конфронтацию. На случай прямого столкновения он был готов измотать своего противника, но он никак не ожидал, что Манхао решит сбежать через разлом, ведущий на седьмую гору и море. Там он окажется в серьезнейшей опасности, но, кажется, он считал, что его шансы выжить на другой горе были выше, чем здесь. Разумеется, в опасности окажется и Цзэдуньян. Его шансы на выживание тоже будут весьма низкими. Все-таки на седьмой горе и море между истинной сущностью и этим клоном теперь будет лежать целых две горы и море. Такое расстояние влекло за собой задержку в реакции, что в таком серьезном предприятии было фатальным недостатком. По изначальному плану он планировал вселиться в Манхао на восьмой горе и море. Вторжение седьмой горы вынудило его отсрочить свои планы. «Проклятие!» Цзэдуньян поменялся в лице. Ему пришлось нарастить скорость. Пока Манхао приближался к разлому, Цзэдуньян с кровожадной гримасой выбросил вперед руку и сомкнул пальцы. Нити кармы сплелись в огромную руку, которая понеслась вслед за Манхао, но рука оказалась слишком медленной. Манхао уже прошел половину разлома и оказался на грани исчезновения. В этот критический момент у Цзэдуньяна не осталось времени на размышления. Ему пришлось отбросить всю осторожность. Малейшее промедление с его стороны, и Манхао улизнет. Заскрипев зубами, он зачерпнул силу культивации. Вместе с мощью девятой горы и моря его энергия рванула вверх, засияв могуществом лорда горы и моря. Благодаря этой подпитке он бросился за Манхао, оставляя за собой остаточные образы. Манхао уже прошел 80% разлома. «Вселение!» – взвыл Цзэдуньян. Его тело, казалось, начало таять, а душа грозилась вылететь наружу, чтобы вселиться в Манхао. Только он открыл рот, чтобы выпустить душу, как Манхао внезапно обернулся. Его губы были изогнуты в презрительной ухмылке. Судя по всему, у него и в мыслях не было сбегать на соседнюю гору. Все это было спектаклем, чтобы заманить Цзэдуньяна в ловушку. Эту тактику он перенял у Белого Лорда, и у Цзэдуньяна от страха забегали глаза. «Волк пожирает все! Проревел Манхао. У Манхао и вправду осталась лишь крупица энергии. Главный вопрос заключался в том, как он ее использует. Именно эта кроха энергии должна была решить, победит он Цзэдуньяна или нет. С ее помощью он стимулировал эссенцию жизненной силы жадности, скрытую в Дао-фрукте. Позади него тут же возник поразительный образ огромного небесного волка, и иллюзорный волк запрокинул голову и завыл. Пока Цзэдуньян пытался вселиться в Манхао, волк пытался сожрать Цзэдуньяна. Сложно сказать, кому в итоге удастся преуспеть. Душа Цзэдуньяна вторглась в Манхао и достигла моря сознания. Тем временем тело Цзэдуньяна стало квинтэссенцией жизненной силы, которую пожирал небесный волк. Послышался гул, и Цзэдуньян исчез. По телу Манхао прошла дрожь, внутри него поднялась волна силы, вырвавшая его из портала и переместившаяся прочь. Ни Манхао, ни Цзэдуньян не желали, чтобы свидетелями их борьбы стала армия практиков Седьмой горы и моря. Поэтому оба одновременно решили переместиться. В отдаленном уголке Восьмой горы и моря появился Манхао. Его тело напоминало труп, который время от времени пульсировал жизненной силой. Изредка слышался приглушенный рокот, в это же время его раны, полученные в бою с Белым Лордом, исцелялись. Источником этой целительной силы стала поглощенная жизненная энергия Цзэдуньяна. Восстанавливались его поврежденные внутренние органы. Тем не менее, в море сознания Манхао шла неслыханная по своим масштабам битва между двумя силами – поглощение и вселение. Их борьба достигла своей кульминации, кто бы ни проиграл, его ждет смерть. Вдобавок, проигравший не только погибнет, но и поможет победителю стать сильней. Цзэдуньян, хитрый и подлый лис, дожидался момента, когда Манхао окажется ослабленным как в плане культивации, так и в плане божественного сознания. Если бы все пошло по плану, тогда он бы вселился в него безо всяких проблем. Цзэдуньян долгое время готовился к этому моменту. К одной единственной попытке вселиться в чужое тело. Он тщательно изучил Манхао, знал о его пугающем божественном сознании невероятно сильной культивации. Он знал, что тот являлся будущим лордом мира горы и моря. Правда, это знание лишь усилило его одержимость. Он терпеливо выжидал шанса вселиться в Манхао. Когда ему показалось, что все ожидание было напрасным, и Манхао покинет эту гору и море, неожиданно настал момент, которого он так долго ждал. Манхао схлестнулся в бою с Белым Лордом. В результате он был тяжело ранен и сильно ослаблен. Радости Цзэдуньяна не было предела. В его практически безупречном плане закрался всего один изъян. Хоть он втайне и последовал за Манхао в 33 преисподней, попасть в некрополь ему не удалось. В тот раз, когда людей начало затягивать в некрополь, он, как и главный защитник Дхармы Сообщества Небесного Бога, предпочел сбежать. Поэтому он и не знал об истории с жадностью. По этой же причине он не имел ни малейшего представления, какой силой Манхао воспользовался в последний момент. Эссенция жадности могла поглотить все, включая жизненную силу и душу Цзэдуньяна. Даже его сила вселения была поглощена. Через несколько дней из тела Манхао послышалось нечто похожее на отдаленный вопль. «Нет!» Вздрогнув, Манхао открыл глаза. На его губах до сих пор играла все та же презрительная ухмылка.